Мамонт не имел права выводить полковника на стратига, и потому заколебался, но выручила Дара, протянула Арчеладзе визитную карточку. — Вам ответит дама, — сказала она. — Передайте, что звоните по просьбе Надежды Петровны, и больше ничего. Арчеладзе вышел из машины и, отяжелевшей походкой, направился к своему дому. Мамонт смотрел ему в спину через зеркало заднего обзора. У калитки полковник не выдержал и быстро оглянулся. У Мамонта промелькнула мысль, что он видит этого человека в последний раз, и что надо было остановить его, сказать еще что-то или попрощаться. Однако полковник уже был за железным решетчатым забором. Другая, в этот момент более значительная мысль, в тот же час овладела сознанием. Каждое мгновение этого вечера было уже расписано. Наконец пришло время встретиться с сыном Алеши, поскольку рано утром Мамонт должен был уехать в музей забытых вещей, где его ждал стратик. Прошло уже полгода с тех пор, как он видел сына. В принципе, это была норма. И в прошлые времена командировки продолжались не меньше, но тогда они могли писать друг другу письма. Сейчас же, появившись в Москве, Мамонт опасался даже подойти к дому, где жили Алеша и бывшая жена Татьяна. Там его хорошо знали в лицо. А после случайной встречи с экстрасенсом-гиперборейцем Мамонт вообще избегал мест, где жили друзья и давние знакомые. Он оставил машину на противоположной стороне улицы, чтобы иметь обзор, и попросил Дару сходить за Алешей. Мамонт часто вспоминал Андрея Петухова, члена экспедиции Пелицына, который однажды вот так же приехал и увез с собою дочь. Кем она была, какой урок исполняла, Мамонт не знал и мог лишь предполагать, как сложилась ее судьба. В любом случае, назад она не вернулась, как не возвращались те, кто прикоснулся к сокровищам варваров. И это обстоятельство удерживало Мамонта, когда он думал взять сына с собой, оторвать его от мира, который он не успел еще изведать и насытиться им. Возможно, рано или поздно это бы случилось, но мыслилось, чтобы Алеша прошел путь сквозь мир изгоев, который помог бы ему определить отношение к будущему. Он увидел сына, когда Дара вышла с ним из-за угла дома, и лишь потом узнал его. Полгода назад он оставался здесь подростком, длинным, нескладным, голенастым, в пышных, по-детски белесых кудрях. Сейчас же рядом с Дарой шагал крупный, возмужавший и от этого какой-то чужой парень. Изменилось все — лицо, стать, походка, и кудри расплелись, обратившись в густой, жесткий на вид ежик. «Здорово, отец», — сказал он просто, усаживаясь рядом на сиденье. «А ты изменился. Где борода?» «Ты тоже стал не мальчик». Мамонт положил ему руку на шею, однако Алексей, как-то недовольный, будто бы меняя положение, стряхнул ее. «А ты подольше не приезжай», — отпарировал сын. «Увидишь дедушку. Ну, какими судьбами? Это твоя жена, отец?» «Жена», — сказал Мамонт. «Ее зовут Надежда Петровна». «Очень приятно», — из вежливости проронил Алексей. «Наконец-то мой родитель взялся за ум и женился». «А где вы живете?» «Я иногда звоню на старую квартиру. Тишина». «Мы на Урале, а в Москве проездом». «Как всегда, папа на колесах». «Школу ты закончил?» «Кое-как, кое-как». Мать хлопотала и получила аттестат зрелости. В его тоне сквозила легкая насмешка и легкое презрение, хотя в глазах была взрослая усталость и печаль, как недавно у полковника Арчеладзе. «Конечно, ты никуда не поступал», — принял его тон Мамонт. «Конечно, папа, а ты, конечно, золото не нашел». «Конечно, нашел. Вот посмотри в коробке». Он даже не посмотрел на эту коробку, не поверил и усмехнулся. «Ну-ну». «Пап, а отчего твоя жена так на меня смотрит?» «Как так?» «Будто ждет чего-то, будто я должен ей что-то сказать». Сын откинулся спиной на дверцу. «Надежда Петровна, вы ждете комплимента?» Ему не понравился зарождающийся в нем цинизм. Однако Мамонт попытался это объяснить простой ребячей ревностью. Душа его сопротивлялась присутствию чужого человека. Это мог быть простой, подростковый и потому проходящим цинизм, инстинкт собственности к родителям. Всякий, посягнувший на нее, мог стать врагом.